сердце этот ветер. Кто-то бросит, кто-то встретит, это жизнь. Книга судеб нас рассудит, а невидимая нить помогает жизнь прожить. Наши чувства, наши мысли от души по корысти, это жизнь. Миг настанет, легче станет, вот моя рука, держись, человеческая жизнь. Дай нам, Бог, мечтать и влюбляться, дай нам сил над страхом подняться, дай нам мудрость с прошлым расстаться и идти вперед. Кто чужие, грань стираем, и отныне это мы. Тайну знаем, не гадаем, перед жизнью все равны. Дети матери земли. Дай нам, Бог, мечтать и влюбляться, дай нам сил над страхом подняться, дай нам мудрость с прошлым расстаться и идти вперед. Дай нам, Бог, здоровья и счастья, дай нам солнце лучик ненастья, дай нам стать великого счастья, дай. Страхом подняться, дай нам мудрость с прошлым расстаться и идти вперед.